радость делить, кто откажется? Радость, как гостья желанная, но не грустил ты, мне кажется. Грустью моею незваною шла не за тем к тебе я опять, забот и тревог не тая, чтобы в глазах вновь прочитать: это печаль не твоя. Чтобы в глазах вновь прочитать: это печаль не твоя. Если дорогами разными дальше идти нам положено, значит, не то было сказано, значит, не так было спрошено. Пусть ты меня утешить спешил, но сердцем услышала я эти слова не от души. Это печаль не твоя, эти слова не от души. Это печаль не твоя. Долго пыталась я свыкнуться, правду признать не осмелилась. Думала, сможешь откликнуться, верила, но разуверилась. Лучше искать я счастье пойду куда-то в другие края. Ну а его там не найду, это печаль не твоя.